Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Uvaženi brati i sestre, alhamdulillah, biiznillahi ta'ala, mi prodolžajem naše zanjatije, naš urok, alhamdulillah, nesmotrja na horošiju, prekrasnu vesenniju pogodu, vi prihodite na znanje, za znanjami ob Allahi, o religiji, v mečeć. Za eto, konečno, vot etim vam, maladim ljudem, иншаллах, Аллах, это зачтется и в этой жизни, и в судный день, прерывая, может быть, свои знания в светских учебных заведениях, домашние дела. Вы приходите за знаниями Корана. Это самое лучшее, что может человек совершить в своей жизни. Потому что когда один из аль-а'раби, арабы – это бедуин, который живет в пустыне. Пришел к пророку Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил или попросил у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он разъяснил ему основу религии. Усулю хадид дин. В чем суть этой религии, был вопрос. Тогда Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему, что основа этой религии – это знание об Аллахе. Человек, только знающий, понимающий суть знания об Аллахе, знания этой религии, и это и есть основа. Без знания человек не может быть, даже считать себя верующим человеком, потому что в основе религии лежит знания. Поэтому мы продолжаем сегодня следующую суру. Следующая сура у нас называется сура «Аль-А'ля». «Аль-А'ля» в переводе с арабского языка означает «высочайший». «Высочайший». Бисмиллахи рахмани рахим. Аллах субхана ва та'ля начинает эту суру со следующего аята «Саббихисма». В переводе означает «хвали имя Господа твоего высочайшего». Если вы помните, я еще зимой, наверное, вам говорил и предупреждал, чтобы вы были внимательными к некоторым изданиям, к некоторым книгам об исламе, если эти книги были написаны западными востоковедами. В этих книгах, хотя и хорошо иллюстрированы, внешне имеют очень красивый товарный вид, даже, я бы сказал, мусульманский вид. Внутри интересные темы, посмотрите оглавление, интересные темы, то, что нужно каждому мусульманину. Но прочитав, человек, который не обладает глубокими знаниями об исламе, может легко ошибиться. Потому что в этих книгах, разъясняя те или иные аяты, или те или иные хадисы, или те или иные постулаты канонов ислама, порой сознательно допускают ошибки, тем самым вводят в сомнение, в разногласия или вообще отход или отказ от основ исламского вероучения. Вот одним из этих, ну, я бы хотел сказать, что вот Коран в виде, вот в том виде, который сегодня существует на арабском языке, ну, никто не может туда ввести какие-то изменения. Ну, невозможно сегодня. Невозможно. Потому что существуют десятки тысяч, даже сотни тысяч хафизов по всему миру. Существуют целые школы, медресе, университеты, где мы уже знаем, каждую страницу, каждую суру, и мусульмане тут же поймут, что здесь есть новые строки или новые точки. Все известно, невозможно. Но дело не в этом. Сегодня дело в том, что смысл этих строк мало кто из мусульман в полном смысле знает. У нас очень мало знаний тонкости арабского языка. И поэтому сегодня ввести в заблуждение мусульман возможно не изменением самих строк Корана, а изменением толкования. И человек, который не знает основ арабского языка, прочитав вот эти красиво иллюстрированные книги, легко может заблудиться или абсолютно ошибиться в Коране и может думать, что это именно правильно, потому что книга интересная и красивая. Но на самом деле в этой бочке меда находится ложка дегтя. И вот иногда, ну сейчас уже об этом не пишешь, потому что как только ошибку мы познаем, это исчезает во всех книгах. Понимаете? Начинается другая. И вот до недавнего времени вот этот первый аят из сурат Аля переводили как «Саббихи исма раббика аля», то есть «Хвали же имя Господа твоего высочайшего». То есть высочайший Господь, есть ниже. То есть, по сути, они хотели объяснить, что Аллах допускает в книге существование многобожие. Ну так. Но когда богословы, мусульмане, богословы взялись за эти разъяснения и толкования, объяснив, что Аллах Субхана ва Тааля, Он един и Он высочайший. И Аллах Субхана ва Тааля этим словом высочайший разъяснил, что Аллах Субхана ва Тааля велик и един, и Он в своих атрибутах и именах Аллах Субхана ва Тааля, Он един и высочайший, поэтому вот это толкование, которое пытались европейские высоковеды внести или ввести в заблуждение, конечно, потерпел у них крах. Поэтому вот в первом аяте Аллах Субхана ва Тааля призывает мусульман всегда поминать Аллах. Что же значит «саббих»? По-простому говоря, это «субхан Аллах». Говорить «субхан Аллах» – это один из легких и очень глубоко значимых молитв. Говорить «субхан Аллах». Даже когда Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, эти аяты были ниспосланы, он что сказал? Что это величайший аят, который мы будем применять во время намаза, где? В земном поклоне, в сяжде. Что мы говорим, когда совершаем земной поклон? Субхана Раббиль Агля. Вот исходя из этого первого аята, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям вел во время намаза в самые близкие точки мумина к Аллаху во время сяжда говорить именно ту молитву, которая соответствует первому аяту суратуль А'ля. Аллах говорит «саббих», восхваляй, говори «субханаллах». Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям во время сяжда говорил «субхана раббиль А'ля». Субхана Раббиль А'ля, Субхана Раббиль А'ля. Что означает слово Субхан? Субхан означает, что этим словом мы возвеличиваем Аллаха от всего того, что ему приписывают те, кто не знает или противится Аллаху. Когда мы говорим «Субхан Аллах», мы делаем танзих, то есть в переводе с ощущением, то есть мы считаем и говорим, что Аллах пречист, Он не родил и не был рожден, Он не имеет сотоварищей, Он не имеет недостатков, не только в своей сути, даже в творениях Аллаха нет недостатка. Мин тафаут. Фисот табарак. Аллах Субхану Тааля говорит, в творениях Аллаха вы не увидите недостатка. Не увидите. Вот представьте себе, вот сейчас перелетные птицы возвращаются из Южной Африки, из Аравийского полуострова. Они без остановки летят они от 700 до 2000 километров без остановки. Днем и ночью. И вот представьте себе, об этом есть в Коране аят о птицах. И вот до 20 века никто не мог понять, как птицы ориентируются и именно находят, куда лететь днем и ночью. Вот представьте себе, до 20 века некоторые ученые полагали, что птицы, оказывается, ориентируются по звездам. Вот журавли смотрят на звезд и утки, и передают, что большая медведица должна оставаться справа. Летим к созвездию Скорпиона. Так утверждали. Вы представляете? И только в последние десятилетия ученые открыли, как птицы находят и как они ориентируются, летят до того места, где они должны остановиться. Оказывается, между глазами и мозгом птиц есть так называемый датчик-радар размером в 0,5 миллиметра. Это щип. Вот вы думаете, какие щипы разрабатывают? Аллах Субхану Тааля давно разработал щип, и это есть у птиц. Эти щипы выполняют две большие функции. Первая функция, это еще меньшая функция, это счет времени. То есть птицы, которые находятся, допустим, зимой в Южной Африке, у них вот в этих чипах идет, тикает время. Они это чувствуют, и в определенный момент этот чип, как будильник, начинает давать сигналы, что пора в путь. Им же отсюда никто не звонит. Вы же не звоните им. И сообщения не отправляете. Они ВКонтакте не сидят у вас. У них страниц там нет. Нету. Вот у них есть щип с биологическими часами. Прозвенел будильник. Все собираются в путь. И покидают южные места. Теперь, куда лететь? Этот чип имеет вторую функцию. Функцию ориентира в пространстве. Как до 20 века не могли раскрыть тайну ориентира птиц, оказывается, этот чип. Представьте себе, ориентируется по магнитному полюсу Земли. Еще задолго до того, как люди придумали сотовые телефоны, для них уже было электромагнитное поле Земли. Они летят и находят адрес, место, куда должны лететь, именно ориентируясь по магнитному полюсу, полю Земли. Кто установил эти щипы которые работают в унисон с магнитным полюсом Земли. Это же надо было сотворить и соразмерить. Вот об этих вещах мы сегодня будем говорить в этой суре «Аль-А'ля». Очень интересные будут моменты, когда мы об этих научных открытиях поподробнее расскажем. Вот поэтому я хотел бы сказать, что Аллах Субхана ва Та'аля превыше, и в творениях Аллаха нет никакого недостатка. Но человек, который говорит «Субхана Аллах», к сожалению, мы сейчас вот берем тасбих и 33 раза говорим «Субхана Аллах, Субхана Аллах, Субхана Аллах», а думаем абсолютно о других вещах. Но когда человек говорит «Субхана Аллах», или вообще, когда человек молится, когда человек поминает Аллаха, эти молитвы должны быть не только устами, но здесь должны быть задействованы как разум, так и сердце человека. Когда мы говорим «Субхана Аллах», мы должны понимать, что Аллах Субхана ва Та'аля нас не просто так создал, что этот мир имеет очень большую цель существования. И вот когда человек говорит «Субхана Аллах», мы должны помнить одно изречение хадисуль Кудси. Аллах Субхана ва Та'аля говорит: «Халь наззахта Аллаха Азза ва Джаль». Ты очистил Аллаха от предрассудков, от мнений тех людей, которые не знают? Якуль Аллаха Субхана ва Та'аля, Аллах Субхана ва Та'аля говорит, как этого сделать? Я ибн Адам, то есть о человек, то есть совершенная форма произношения Субхана Аллах должно быть вот какой. Каким образом? Я ибн Адам, о человек, утлубни таджитни. Ищи меня, найдешь меня. Ты ищешь меня или нет? То есть человек должен в душе искать Аллаха душой. Если ты ищешь, то ты найдешь. Когда ты меня найдешь, «Ваджадта кулля шей». Ты найдешь все. Ты найдешь все. «Ва ида фатака, фатака кулля шей». Но если ты меня потеряешь, ты потеряешь все. Это такие тонкие вещи, я вам говорю. Это смысл «Субхана Аллах». Ты нашел в душе Аллаха? Или ты потерял? Или ты ищешь что-то другое взамен Аллаха? Значит, ты все потерял. Найди сначала Аллаха в душе, приблизься к Нему, и ты найдешь все. Но если ты его потеряешь, ты потерял все. Дальше Аллах Субхана ва Таля повторяет и говорит: «Ва ана ахабба илейка мин кулли шей». Еще продолжая смысл «Субхана Аллах», Аллах Таля говорит: «В твоей душе я должен быть любимее тебе всех, что есть на свете». Вот когда ты говоришь «Субхана Аллах», для тебя в твоей душе самый любимый должен быть Аллах Субхана ва Та'аля. Если ты, говоря «Субхана Аллах», и вообще, будучи мусульманином, мумин, в твоей душе есть еще что-то любимее, чем Аллах, значит, ты еще не на должном уровне верующий. И твоя молитва «Субхана Аллах» – это просто устами, не сердцем. Дальше Аллах Субхана ва Таала продолжает и говорит: «Ида кана Аллаху маак, фаман алей». Если Аллах с тобой, кто против тебя? وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَمَنْ مَعَكَ. Но если Аллах будет против тебя, кто сможет быть рядом с тобой? Понимаете? Вот понимание вот этих вот, вот смысл вот этого изречения, хадис аль-Кудси, это и есть смысл молитвы Субханаллах. Если мы понимаем это, и не только понимаем, а в своей жизни придерживаемся вот этих понятий, быть на стороне Аллаха, быть с Аллахом, никто не сможет быть против тебя. Если уж Аллах стал против тебя, то и никто не сможет тебя защитить. Вот это и есть смысл Субханаллах. И дальше я вот хочу сказать, вот есть, когда человек понимает вот эту суть, уважаемые братья и сестры, вот начинается правильное понимание даже некоторых аятов Корана. Вот, допустим, есть такой аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ла юсалу амма яфаль, ва хум юсалун». Аллах Тааля говорит, в судный день Аллаха никто не спросит, почему так сделал. Но вы будете спрошены. То есть Аллах вне какого-то вопроса вообще никто не будет спрашивать, почему ты и так сделал. А вот почему? Вот всю жизнь горбатым он прожил. Слепым был. Больным был всю жизнь. И вот этот человек не имеет права в сотный день спросить Аллаха, почему я был больным, а он был здоров. А? А я есть такой. Так мы у любого человека имеем право спросить, у любого руководителя, почему вот так. Аллаха не можем спросить. Вот нужны знания. Почему? Если мы скажем, из-за того, что он велик, поэтому не спрашиваем. Это неправильно. Аллаха никто не спросит не потому, что боятся. Аллаха никто не спросит не потому, что Он велик, недосягаем, нет. Потому что в судный день все поймут, что в этой жизни было все справедливо. Бисабабиль адаля. Что Аллах Субхана ва Тааля был, хотя он был незрячим, но в этом была большая польза для этого человека. Знаете, сколько мы грехов набрали из-за того, что мы зрячие. Сколько фильмов, сколько картин, сколько всего ненужного мы набрали. Да, мы зрячие. А сколько грехов? Возможно, незрячий человек чист. И он в судный день будет намного выше зрящих. Возможно, человек, который был горбатым, на него не обращали внимания. И он из-за этого не совершал многих грехов, из-за соблазнов. А люди, которые были здоровыми, красивыми, совершали сотни тысяч грехов. Понимаете? Сотный день, даже незрячий, который прожил жизнь незрячим, не спросит, потому что он поймет, он скажет: «Субханаллах! Из-за того, что я был незрячим, я вот здесь в раю. Из-за того, что я был сумасшедшим, я здесь в раю». Все поймут. Это мы сегодня, возможно, не понимаем. Бедный не спросит, почему я был бедным, потому что понял, что богатый рассчитывается за каждую копейку, спрашивает за каждую копейку. Ну а бедный, он на 500 лет раньше войдет в рай, если еще тот войдет. Муадзин, вот представляете, селение, деревня. Есть муаззин, есть имам. Все говорят: имам, имам, имам, имам. Мало кто может говорить о муаззин. Муаззин, имам киля. Но судный день. Муаззин будет выше, чем имам. Потому что муаззин не отвечает за селение. Имам отвечает за селение. А муаззин, он 5 раз призывал людей на намаз, но за ним нет ответственности. И вот муаззин войдет первым, после него все селение, только после этого имам. Понимаете? Все справедливо. Все справедливо. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля, когда сказал, что он, его никто не спросит, если скажем, что он велик, недосягаем, все будут бояться. Нет. Вот об этом Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что Субханаллах. Субханаллах, если мы посмотрим другой аят, это Шамс, сура Шамс. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Фаальхамаха фуджураха ва такваха». В прямом переводе этот аят означает, он внушил в человека совершение добра и зла. Неправильно. Тогда как мы можем сказать, что Аллах Субхана ва Тааля причист, если он внушил в человека совершение дурных деяний? Внушил. Нет. Уважаемые братья и сестры, понимание Аллаха нас ведет к правильному пониманию аятов. «Фаальхамаха фуджураха ва такваха» переводится понятно и правильно. Аллах внушил в сердца людей распознание добра и зла. Распознание. Вот есть такой датчик в сердце человека. Перед тем, как совершить грех, этот датчик дает вам сигналы. Нельзя, не надо. Об этом есть изречение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. А когда ты хочешь совершить благое дело, сердце твое поет и радуется, дает сигнал, что надо. Это хорошо. Вот я вам привел только 2 аята, а таких очень много. Субханаллах, это значит, очищает даже Аллаха от неправильного понимания аятов Корана. Вот что значит Субханаллах. 2-й аят Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Аллади халака фасауа», который сотворил и соразмерил. То есть Аллах сотворил все на свете. Все. Фасауа и соразмерил. Что это значит? Фасауа. Тасуя – это значит придать совершенную форму. Вот посмотрите на себя. У нас форма вообще симметричная, удобная, приспособлены к тому, чтобы жить на этой земле. Земля приспособлена для жизни человека. Температура, атмосферное давление, влажность – все приспособлено. Все соразмерно создано Аллахом. Поэтому еще раз хочу сказать, если вы даже посмотрите на молекулярном, на атомном уровне, атом соразмерен протонами, нейтронами. Дальше организм человека, внутренние организмы, все в этой системе, везде вы увидите соразмерность. Все рассчитано. Нигде вы не увидите, чтобы не было какой-то законченной системы или формы. Аллах Субхана ва Тааля нас оповестил, что он творил, творит, но каждое творение имеет свою форму, законченную систему. Вот это и есть фасауа. Валляди каддара фахада. Вот это очень интересный 3-й аят. Переводится, который распределил и направил. Это вот такой перевод на русский язык. Ну, теперь вот разъясним, что это значит. Слово «каддара» исходит от «такдир», как предопределение. Это означает, что каждому творению Аллах поставил цель. Вы не увидите на свете ничего, начиная от простейших, заканчивая макромиром, начиная от элементарных частиц до макромира Вселенной, вы нигде не увидите, чтобы не было цели. Каждая вещь, живая, неживая, имеет свою цель в этом мире. Если мы живем, мы высшие существа. Каждый из нас имеет ту или иную цель пребывания в этом мире. Каждый червяк, каждый насекомый, каждое растение, каждый сорняк, каждая ветка, каждый лист, каждая капля воды имеет свою цель. Это называется каддара. То есть это говорит нам о том, что в мире нет ничего, что не имел бы какую-то цель. Просто так. Никакое растение. И дальше говорит «фахаде». Что это значит? «И направил». «Хидая» – это божественное руководство. «Хидая», «хаде». Существующие в форме инстинктов и подсознательных установок. То есть вне зависимости от его внутренней или внешней мотивации, Аллах Субхана ва Тааля внушил инстинкты и подсознательные установки. Вот вам самый наилучший пример. Например, материнская грудь создана и наполнена молоком специально для того, чтобы вскармливать младенца. А сама мать наделена огромной любовью к своему ребенку. Вот эта любовь есть хидая, божественное руководство, подсознательная установка, инстинкт. Любовь матери к ребенку. А ребенок со своей стороны в силе заложенного в нем инстинкта тянется к материнской груди. Вот это взаимное притяжение, обеспечивающее реализацию божественного замысла, присуще всем живым существам, создает, еще и вложил, внушил инстинкты, подсознательные установки. Это все от Аллаха. Это все от Аллаха. Но это может быть у младенца, это возможно у птиц, вот пчелы. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит, что мы внушили пчел создать свои жилища в горах и собирать мед. Это установка от Аллаха. Установка для пчел, установка для муравьев, установка для собаки охранять. Установка или инстинкт кошки быть рядом с человеком. Во все живые, неживые существа Аллах Субхана ва Тааля внушил инстинкты и подсознательные установки. Это называется хидая. Еще есть третья хидая. Это религиозное руководство. Вот у человека есть подсознательные. У человека тоже есть инстинкты. Вот тяга мужчин к женщинам, у женщин к мужчинам, у матери к ребенку, у ребенка к матери, у человека к деньгам, к богатству, к превосходству. Это и есть инстинкты. Но у нас еще есть плюс ко всему. Религиозные руководства, которые к нам приходят через Божественное Писание и учение пророков. и учение пророков. Вот это и есть худе. Сотворил, соразмерил, распределил и направил. Я же вам, наверное, несколько месяцев тому назад еще говорил, мы еще и смеялись, улыбались, когда я приводил пример, что у животных есть инстинкт, но нет разума, нет выбора. Но у них инстинкт ограничен. У животных инстинкт ограничен. Ну, например, вот птицы. Вот Аллах им внушил, дал инстинкт создавать семью только в апреле и в мае. Зимой они в Южной Африке семью не создают. Им запрещено в течение 10 месяцев влюбляться. Все. Тигр. Когда тигры, может быть, несколько, когда вы видите, смотрите в мире животных, когда нападают на оленя или там на газеля, едят столько, сколько они голодны. И вот когда они чувствуют, что они сыты, и инстинкт закрывается. И они отходят, ложатся под баобаб и спокойно смотрят, как грифы доедают. Потом грифы тоже уходят. Ночью приходят шакалы, уже доедают костей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у них инстинкт ограничен. Это от Аллаха, что он ограничен. Но у нас инстинкт не имеет границ. Без туйса кутереп китебез. Анакларга калмас калдырра дейд. Без подвалда бар холодильник. Грифка билен минде мин. Мин билмейм грифка. Тапсаны узы мин тапкананы. Шоу жереп кыновый тилепшим. Қуып жердім шол газеліне, қазір грифқа берермін дейді. Ана өзі тұрып ашасын. Вот у нас инстинкт не ограничен, поэтому Аллах Субхана ва Тааля дал нам два преимущества. Это разум. Если уж разум, да, он у нас не очень и справляется с инстинктами, дал еще и хидая, третью, религиозное руководство. Вот это и есть худа, каддара. Фахада. Вот этот третий аят означает об этом. Теперь четвертый аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валлади ахраджаль мар'а». И пятый: «Фаджаалаху гусаан ахва». В переводе означает: «И который вывел пастбище». И пятый: «И потом иссушил ее до черна». О чем это говорит? Означает это вот что, уважаемые братья и сестры. Значит, Аллах Субхана ва Тааля сообщает нам в этом аяте, что пастбище, вот то, что вот сегодня вы видите, зеленеет земля, это благодаря Аллаху. Вот среди этих дождей, которые были до этого дня, ученые говорят, что есть дождь, называют его по-татарски «лейсенджангра». Даже ученые доказали. Вот иногда дождь льет, весенний дождь, нет зелени. И после какого-то дождя вдруг появляются травы и земля зеленее. Говорят, что в составе этого дождя есть специальный элемент химический, который именно способствует появлению на земле после зимы, быстрому оживлению земли и врастанию зелени и пастбищ. Шуна күрә айтадар, лейсен жаңғыры деген шундай әйтім бар татар халқында. Но это одно из чудес Аллаха Субхана ва Тааля. Но когда мы рассмотрим пятый аят, فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى, а потом иссушил ее до черна. Что это означает? Здесь есть два толкования этого аята. Первое, то, что Аллах Субхана ва Тааля зеленые растения иссушил до черна, всем нам вот это должен напоминать, то есть должен служить как символ, напоминающим человеку о бренности земного существования. Но самое интересное, уважаемые братья и сестры, самое интересное, что зеленые пастбища на земле были миллионы лет тому назад. Миллионы лет тому назад. Где они сейчас? В ваших бензиновых баках. Аллах иссушил или довел их до черноты. Многие ученые говорят, что они превратились некоторые в уголь, некоторые в черный нефть. Это органика. Вот этим пятым аятом Аллах Субхана ва Тааля доказывает, что из этих зеленых живых растений, которые были на земле миллионы лет тому назад, Аллах Субхана ва Тааля сегодня сотворил из них, пролежав миллионы лет под землей, они сегодня служат человечеству как горючее для того, чтобы люди могли с удобством прожить на этой земле через миллионы лет. Поэтому вот этот аят, многие ученые говорят, что это есть ответ на то, что откуда нефть и откуда каменный уголь и многие-многие другие полезные ископаемые.